Я читаю из книги Судей Израилевых, 3 главу. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских. Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусар-Сафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема. И покоилась земля 40 лет. И умер Гафанаил, сын Кеназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с 2 остриями, длинною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Еглону, царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово к тебе, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все стоявшие при нем. Аод вошел к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал Аод: «У меня есть к тебе слово Божие». Еглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие. Ибо Иод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Иод в преддверие, и затворил за собой двери горницы, и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли, и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: «Верно, он для нужды в прохладной комнате». Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает двери горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеирав. Пришедший же вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. И сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших, моавитян, в руки ваши». И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет. После Аода был Самегар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля.